Глава пятая. Я пробежал глазами по строчкам, по цифрам, по медицинским терминам, по заключению в конце страницы. И почувствовал, как что-то внутри меня, какой-то туго скрученный узел, который я носил в груди последние сутки, начинает медленно распускаться. На моем лице не появилось ни тени триумфа. Только усталое облегчение, только подтверждение того, что я и так знал. Только тихая, спокойная уверенность человека, который сделал все правильно. «Ну?» Голос графа был хриплым от напряжения. «Что там?» Я поднял глаза и обвел взглядом присутствующих. Графа с его бледным, измученным лицом, Кобрук с ее красными от слез глазами, Мышкина с его профессиональной невозмутимостью и Расова с его животным страхом. «Все подтвердилось!» — сказал я, и мой голос звучал странно спокойно даже для меня самого, полностью, без оговорок и сомнений. Я посмотрел на бумагу, хотя уже знал ее содержание наизусть. В соскобе рамы картины обнаружена концентрация сульфида кадмия, превышающая допустимую норму в 347 раз. «347», — повторил я, давая цифре время дойти до каждого присутствующего. Это не следы, не случайное загрязнение. Это убийственная доза, распределенная по всей поверхности рамы. Я перевернул страницу. В крови пациентки следы кадмия в количестве в 23 раза превышающем допустимую норму. Ну что ж, это согласуется с картиной хронического отравления на протяжении нескольких лет. Я поднял глаза и посмотрел на графа. Итак, диагноз — хроническое отравление кадмием, повлекшее за собой развитие вторичного системного васкулита с поражением почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Именно это и только это является причиной всех симптомов вашей жены. Ни операция, ни сепсис, ни халатность хирурга — яд. Яд, который она получала каждый день на протяжении 3 лет. Тишина, повисшая в кабинете, была такой густой, озязаемой, что, казалось, ее можно резать ножом и подавать ломтями. Я слышал, как бьется мое собственное сердце, слышал тяжелое дыхание графа и слышал, как скрипят зубы Ярасова. А потом профессор взорвался. «Чушь!» — заорал он. И в его голосе уже была не ярость, а чистая паника. Паника человека, который чувствует, как петля затягивается вокруг его шеи. «Подделка! Фальсификация! Этот шарлатан все подстроил! Он сфальсифицировал результаты!» «Подкупил лаборанта! Это заговор против меня!» Он метнулся в сторону, словно пытаясь убежать, но охранники графа преградили ему путь. Молча, без единого слова, просто встав между ним и дверью, как две живые стены. «Я требую повторного анализа!» — визжал Ярасов, брызгая слюной. «В независимой лаборатории, под наблюдением комиссии гильдии, это произвол, это беззаконие!» «А теперь, магистр Ярасов», — сказал я, не повышая голоса, и этот контраст между его истерикой и моим спокойствием был, возможно, страшнее любых обвинений. «Давайте-ка поговорим о том, что же сделали вы». Он замер, как кролик перед удавом. Его рот открылся, но из него не вырвалось ни звука. «Когда у пациентки на фоне васкулита начались осложнения, — продолжал я, делая шаг к нему, — вы поставили диагноз ДВС-синдром. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. Логичный диагноз, если, конечно, смотреть поверхностно. Кровотечение, проблемы с почками, общее тяжелое состояние — все это можно было списать на ДВС. Я сделал еще один шаг. И согласно этому диагнозу вы назначили ей гепарин, антикоагулянт, препарат, который разжижает кровь и препятствует образованию тромбов. Стандартное лечение при ДВС, прописанное во всех учебниках. Ярасов попятился, наткнулся на стул и чуть не упал. Его лицо было белым, как мел. Вы действовали по протоколу. Я сделал еще один шаг. Ну, формально все было правильно, на бумаге, в документах. Но ведь вы же поставили неверный диагноз. Я остановился прямо перед ним, так близко, что мог видеть капельки пота на его лбу и мог слышать его учащенное хриплое дыхание. Вы не увидели васкулит, не распознали воспаление сосудов, из-за которого их стенки стали хрупкими, как старый пергамент. И вы ввели антикоагулянт пациентке, у которой сосуды и так были на грани разрыва. Я не знал, — пробормотал Ярасов. — Откуда мне было знать? — А вы должны были знать! Впервые за весь разговор я повысил голос, и Ярасов отшатнулся, как от удара. — Вы профессор медицины, заведующий, человек с 30-летним опытом. Ваша работа — ставить правильные диагнозы, а вы... Вы не потрудились даже задуматься о том, почему картина болезни не вписывается в классический ДВС. Я взял себя в руки и заставил голос снова стать спокойным, потому что ярость — это плохой союзник в таких разговорах. Вы своими руками вызвали у нее профузное кровотечение, и гепарин стал последней каплей, которая разрушила и без того поврежденные сосуды. И вот когда вы это поняли, что натворили, когда увидели, что пациентка истекает кровью, когда наконец-то осознали, что это ваша ошибка... Я помолчал, давая словам дойти до каждого присутствующего. Вы испугались. Испугались за свою репутацию, за свою карьеру, за свое положение в гильдии, за свой ранг магистра, который вы заработали не талантом, а интригами и связями. Ярасов открыл было рот, чтобы возразить, но я не дал ему даже вставить и слова. И вместо того, чтобы признать ошибку, вместо того, чтобы начать искать настоящую причину болезни, вы просто подделали документы. Переписали историю болезни, свалили всю вину на хирурга Шаповалова, на человека, который сделал все правильно, который не имел никакого отношения к осложнениям и который стал очень удобным козлом отпущения для вашей трусости и некомпетентности. Ложь! Просипел Ярасов, но его голос был слабым, сломленным. «Клевета! Я спасал ее! Я делал все возможное!» «Вы спасали себя!» — отрезал я. «И ради этого вы были готовы отправить невиновного человека в тюрьму на годы». Граф Минеев, который все это время слушал молча с лицом высеченным из камня, медленно повернулся к Ярасову. Я видел его глаза, и вот то, что я увидел в них, заставило меня непроизвольно отступить на шаг. Ибо это была не ярость, это было кое-что похуже, что-то холодное, расчетливое, абсолютное. Это был взгляд человека, который принял решение и теперь просто обдумывает детали исполнения. «Анализ — это очень хорошо», — сказал граф. Его голос был ровным, почти мягким, что делало его еще страшнее. «Это очень хорошо. Но это пока лишь теория, Разумовский. Ваше слово против его слова, бумажка с цифрами против показаний заведующего кафедрой». Он перевел взгляд на меня, и в этом взгляде я уловил что-то новое. Не враждебность, не подозрение, а уважение, надежду. «Есть ли способ доказать вашу правоту безоговорочно, так, чтобы не осталось никаких сомнений? Так, чтобы даже самый предвзятый судья, самый продажный эксперт, самый упертый скептик не смог возразить?» Он помолчал. «Потому что, если это правда, ну, то, что вы все сказали, правда...» Он посмотрел на Ярасова, и в его взгляде было обещание. Страшное, неотвратимое обещание человека, который имеет власть и не боится ее использовать. «Я его лично в порошок сотру». Я понял, что он имеет в виду. Одних лабораторных анализов было недостаточно. Ярасов мог заявить, что результаты сфальсифицированы, что методика была нарушена, что я подкупил лаборанта, и, само собой, нашлись бы люди, которые бы ему поверили. В мире, где деньги и связи решают все, правда сама по себе ничего не стоит. Нужно доказательство, которое нельзя оспорить, нельзя подделать, нельзя проигнорировать. И такое доказательство существовало. «Да, есть», — сказал я. «Один способ. Самый надежный из всех возможных». Граф смотрел на меня, ожидая продолжения. Ковбрук подалась вперед, не дыша. Мышкин сузил глаза, как человек, который уже догадывается, к чему я веду. «А Ярасов?» Ярасов стоял, вжавшись в стену, и дрожал. «Пациент должен ответить на правильное лечение», — произнес я медленно, четко, чтобы каждое слово дошло до каждого присутствующего. «И если я прав, а я прав, и это токсический васкулит, вызванный отравлением кадмия, то агрессивная иммуносупрессивная терапия должна дать быстрый и заметный эффект. Мы подавим воспаление, которое разрушает сосуды. Показатели начнут улучшаться, состояние стабилизируется». Я посмотрел на графа, и вот это будет прямым и главным доказательством. Доказательством, которое нельзя подделать, оспорить, проигнорировать. Если моя теория верна, пациентка начнет выздоравливать. Если я ошибаюсь, ничего не изменится. Все просто. Несколько секунд граф молчал, обдумывая мои слова. Я видел, как работает его разум, как он просчитывает варианты, оценивает риски и принимает решения. «Хорошо, Разумовский», — сказал он наконец. «Делайте». И он повернулся к Ярасову. «А вы, магистр, вы пойдете с нами. Я хочу, чтобы вы собственными глазами увидали, как рушится ваша ложь». Ярасов побледнел еще сильнее, ну, если это вообще было возможно, и попытался что-то там сказать, но граф уже отвернулся от него, как от пустого места. «Мы идем в палату», — сказал я, — «прямо сейчас и начинаем лечение». Граф кивнул коротко, резко и повернулся к своим охранникам. «Взять его». Он указал на Ярасова. «И чтоб не дергался». Амбалы двинулись вперед с синхронностью хорошо отлаженного механизма. Ярасов попытался отступить, попытался проскользнуть мимо них к двери, но его уже держали за руки, крепко, профессионально, не давая пошевелиться. «Вы не имеете права», — забормотал он. «Это произвол. Я буду жаловаться в гильдию. Императору!» «Жалуйтесь», — сказал граф равнодушно. «Потом, если будет кому жаловаться». И он направился к двери, мы двинулись следом. Странная процессия, направляющаяся в палату интенсивной терапии. Граф с лицом палача, идущего на казнь. Мышкин с выражением человека, который наконец-то увидел свет в конце тоннеля. Ковбрук, бледная, молчаливая, с глазами полными надежды и страха, и я с результатами анализа в руках и планом лечения в голове. Ну и, само собой, Ярасов под конвоем, бормочащий что-то невнятное и затравленно озирающийся по сторонам, как зверь, попавший в ловушку. Фырк на моем плече тихонечко присвистнул. «Ну и представление, двойногие, прям как в театре, только декорации настоящие и актеры не играют. А мне интересно, каким будет финал?» Я мысленно ответил ему: «Хорошим. Финал будет хорошим. Он должен быть таким». «Но должен — это не обязательно», — философски заметил Бурундук. «Но я тебе верю. Только тебе». Палата интенсивной терапии встретила нас привычными звуками, мерным писком мониторов, отсчитывающим удары больного сердца, шипением аппарата искусственной вентиляции, который вдыхал жизнь в неподвижное тело, тихим гудением диализной машины, перекачивающей кровь через свои фильтры, Пахло антисептиком, лекарствами и тем особенным запахом, который бывает только в реанимационных отделениях. Запахом борьбы между жизнью и смертью. Анна Минеева лежала на кровати в том же положении, в каком я видел ее вчера и позавчера. Бледная, неподвижная, опутанная проводами и трубками, как муха в паутине из пластика и металла. Ее лицо было бледным, безжизненным, восковым. И только едва заметное движение груди говорило о том, что она все еще жива. Но теперь я смотрел на нее совершенно другими глазами. Теперь я знал, что с ней произошло, знал, почему отказали почки, почему началось кровотечение, почему все предыдущие методы лечения не давали результата. Знал, кто виноват. И не врач-хирург, а магистр-диагност, который сейчас стоял у двери под охраной и дрожал мелкой дрожью. И теперь я знал, как это все исправить. Анна Витальевна, я повернулся к Кобру, которая стояла рядом, нервно сжимая руки. Мне нужна ваша помощь. Она вздрогнула, словно очнувшись от транса, и посмотрела на меня. Что нужно делать? В ее голосе не было и тени сомнения, только готовность действовать. Пульс-терапия, сказал я. Метилпреднизолон, 1000 миллиграмм, внутривенно, капельно. Разводим в 200 миллилитрах физраствора. Вводим медленно в течение часа. Параллельно мониторинг давления пульса, сатурации каждые 15 минут. И держим наготове адреналин на случай анафилактической реакции. Пульс-терапия глюкокортикоидами – это тяжелая артиллерия в лечении васкулитов. Последний довод королей в войне с воспалением. Ударная доза гормонов, которая бьет по иммунной системе со всей мощью, на которую способна современная фармакология. Да, это агрессивное лечение, рискованное, с очень длинным списком побочных эффектов, но в данной ситуации это единственный шанс быстро переломить ход болезни. Кобрук кивнула, и я увидел, как на моих глазах происходит трансформация. Исчез администратор, чиновник, бюрократ, проводящий дни на совещаниях и бумажной работе. Все они исчезли. Сейчас передо мной стояла лекарь. Настоящий. С опытом, уверенными руками и ясной головой. Она подошла к шкафу с медикаментами, достала нужные препараты, флакон метилпреднизолона, пакет с физраствором, шприцы. Системы для капельниц. Ее движения были четкими, экономными, профессиональными. Ни одного лишнего жеста, ни секунды промедления. Граф стоял у изголовья кровати, глядя на свою жену с выражением, которое я видел много раз на лицах родственников тяжелобольных. Смесь любви, страха, надежды и отчаяния. Его руки дрожали. И он засунул их в карманы, чтобы скрыть эту слабость от окружающих. Она почувствует, спросил он хрипло. Когда лечение начнет работать, она придет в сознание. Не сразу, ответил я честно, потому что ложная надежда хуже горькой правды. Пульс-терапия — это не волшебная таблетка. Эффект будет нарастать постепенно, в течение часов, ну, возможно, суток. Но если я прав, а я прав, мы увидим улучшение показателей уже сегодня. Давление стабилизируется, диурез увеличится, воспалительные маркеры начнут снижаться. Мышкин стоял чуть в стороне, наблюдая за происходящим с профессиональным интересом следователя, который собирает доказательства для дела. Он достал из кармана блокнот и делал какие-то пометки, наверняка фиксировал каждую деталь для будущего отчета. Ярасов же, все еще удерживаемый охранниками, стоял у двери и смотрел на меня с ненавистью, чистой, концентрированной, почти осязаемой. Вот если бы взгляды могли убивать, ну, я бы, наверное, уже давным-давно лежал на полу с дыркой в груди. «Это ничего не докажет», — прошипел он. — Даже если она поправится, это может быть просто совпадением. Спонтанная ремиссия. Вы не сможете доказать причинно-следственную связь. «Замолчите!» — сказал граф, не оборачиваясь. И Ярасов заткнулся, как будто ему заклеили рот. Кобрук закончила готовить капельницу, подошла к кровати, посмотрела на меня, ожидая подтверждения. «Ну, начинаем?» — спросила она. Я кивнул. «Начинаем». Она ввела иглу в центральный катетер, уверенно, без колебаний, и открыла зажим. Прозрачная жидкость начала медленно капать в вену пациентки, капля за каплей, как песчинки в песочных часах, отмеряющие время до момента истины. Все в палате замерли, глядя на безжизненное лицо Анны Минеевой, на цифры на мониторе, на капельницу с ее мерным гипнотическим ритмом. Пульс 89 ударов в минуту. Давление 80 на 55, сатурация 93. Плохие показатели, очень плохие, на грани критических. Но сейчас я верил в это, я знал это, все начнет меняться. Фырк сидел на спинке соседнего кресла и смотрел на пациентку с выражением, которое я редко видел на его мордочке. Это был не сарказм, не ирония, а что-то похожее на надежду. «Двуногий», — прошептал он. «Слушай, ты уверен? На 100% уверен». «На 100%», — ответил я мысленно. «Ну, тогда и я тоже уверен», — сказал Брундук. «Потому что ты еще ни разу не ошибался». «Ну, почти ни разу», —